Новиков. И никакого вертолета до базы не было. Так и проехали на машине. Уайлдер рулил, а Демпси расспрашивал разную ерунду о работе в России, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Рядом с ним между сиденьями стоял М4 с тактическим цевьем и коллиматором Aimpoint. Я хотел было в дорогу надеть свой плитник, но агенты ССР были без брони, так и не решился. Просто чуть подремал на заднем сиденье. Уайлдер гнал по кочкам, не останавливаясь и не жалея подвески. Так что долетели мы за пару часов, а то еще быстрее. Без досмотра проскочили к КПП на базе. Там уже нас ждали. После прямиком направились в одно из офисных зданий. После того, как глухие ворота забора закрылись за машиной, агенты вылезли. Я следом. Прошли в небольшой кабинет, где уже находились еще двое. Тоже, видимо, агенты. «Мистер Новиков», — обратился ко мне тот, что сидел за столом, седовласый в легком костюме. «Вот вам бумага, ознакомьтесь и распишитесь», и протянул листок и ручку. Я склонился над столом и взялся читать. Так, еще подписка. «Я такой-то сякой-то обязуюсь хранить в тайне сведения, ставшие мне известными. Понятно?» «Все стандартно». Я подписал и протянул бумагу Седому. «Спецагент ССР Джонсон», — представился он. Я пожал протянутую руку, и Джонсон продолжил. «Мы занимаемся расследованием этих убийств и разбоев, так как есть версия, что информацию о переселенцах сливает федеральный чиновник. Поэтому предложенная вам спецоперация будет проводиться под нашим контролем. Вот вам одежда». Он протянул мне пакет, который достал из-под стола. Я развернул, заглянул внутрь. «Деньги вам уже выдал Штумф. Мы добавим вам около 100 тысяч долларов США. Это что-то чуть больше 20 тысяч ЭКЮ. Доллары вы обменяете. Но если полученные от Штумфа вы можете тратить, то эти вернете после окончания операции. Сейчас вы переодеваетесь, проходите контроль как переселенец и забираете свою машину». Джонсон покрутил в руках и передал мне ключи с логотипом Toyota. «Серый Land Cruiser 200. Номер 001», — усмехнулся он. «Внутри в багажнике будут вот такие вот коробочки». И он показал на лежащую на столе картонку с логотипом Samsung. «Вот вам один планшет». И он протянул мне нераспечатанную коробку. «Ну ладно, побуду хипстером. Samsung, так Samsung». «Коробки в багажнике будут пустыми, так что вы просто укажите на контроле при получении ID и при прохождении КПП, что везете планшеты, окей?» Подмигнул Джонсон. «Окей», — отозвался я. «На контроле при получении ID назовитесь любым именем». «Ну, имя-то я оставлю свое, так удобнее. А фамилия пусть будет Иванов», — усмехнулся я. Джонсон юмора не понял и не улыбнулся. «На ключах, которые я вам передал, кнопка, да, вот эта». Джонсон увидел, что я рассматриваю брелок, и нашел дополнительно кнопку сбоку. «Как только вы заметите грабителей, либо вам будет угрожать опасность, сразу нажимайте». Джонсон сдавил свои пальцы, как будто хотел что-то расплющить между ними. Я молча кивнул и убрал брелок в карман. В комнате напротив я примерил одежду из пакета. Светлые брюки, темная рубашка на выпуск, темные очки. Все подошло, только брюки чуть великоваты. Свою одежду я сложил в пакет, пусть будет, переоденусь завтра в дорогу. «Мистер Новиков, вы готовы?» — окликнул меня Джонсон. «Всегда готов», — отозвался я. «Тогда пора. Мы идем сейчас на выход к воротам. А вы проходите по коридору и сразу с пакетом в руках попадаете в пункт регистрации. Там сидит та же самая девушка, что и была при тех случаях». «Да-да, и тут совпадение». Джонсон кивнул головой, увидев мое замешательство. «И это не Марианна, которая регистрировала вас», — добавил он. «Понял. Документов у вас с собой никаких, вы планово перешли сюда, с собой у вас груз от фирмы Samsung, который вы хотите реализовать, и 100 тысяч долларов США, которые вы меняете. После вы забираете свою машину, регистрируете ее на выбранное вами имя идете в гостиницу «Караму» и пьете в «Рогаче». Завтра в 10 вы едете в Порто-Франко. И постарайтесь, чтобы как можно больше людей узнало про ваш груз», — подмигнул мне Джонсон. Я молча кивнул. «Да, прививки вам делать не будут, просто скажите доктору, что вы от Демпси». Я кивнул в ответ. «Помните, мы будем рядом. Ведите себя естественно», — пожал он мне руку на прощание. Я пошел в сопровождении двоих агентов по коридорам и вышел к какому-то ангару. В нем стояла серебристая Тойота. Мечта юности. Нажал на кнопку брелка, Тойота преданно мигнула. «Отгони ее туда, в угол, а сам в ту дверь», — сказал мне один из агентов, похлопал по плечу и вышел. Я бросил автомат и все остальное имущество на заднее сиденье, завел машину, отъехал до дверей, там снова нажал замок сигнализации и пошел. На входе табличка «База Россия». Сюда. Я уже был тут, только заходил с другого входа. Вот он, тот самый зал. А вот и девушка, только другая на этот раз. Худощавая, с острым носом. Брюнетка, а та была блондинка. «Добрый день, приветствую вас на новой земле. Есть ли у вас какие-либо документы с собой?» — улыбнулась мне брюнетка. «Нет, мне сказали, что тут можно все начать заново. Все документы оставил в старом свете». Улыбнулся я в ответ и добавил. «С собой только деньги и товар». «Я так понимаю, вы переход планировали?» — спросила она вновь. Я прочел имя на бейджике Зинаида. «Да, планировал». Далее была серия банальных вопросов, выбор имени. Я назвался Андреем Ивановым. Прослушал небольшую лекцию об этом мире, полистал методичку и памятку переселенца. Надо же! Нашел напавшую на бойца в той брошенной охотничьей делянке тварь. Мизоникс она называлась. После был обмен долларов. Ну и я получил новый ID. Регистрация машины заняла тоже немного времени. Оружие я упаковал в багажник и, наконец, с новым именем и с новой легендой выехал в новый свет. Проехал по знакомой улице и свернул к деревянному зданию с фонтанчиком. «Хотель», — гласила надпись. «То, что надо. Рядом бар «Рогач». И башка этого самого рогача на входе. Сначала в отель. Поставил машину прямо около входа. Пусть полюбуются все. К тому же других машин не наблюдалось. Поднялся на крыльцо. Открыл дверь и сразу с жары окунулся в прохладу. Просторный холл, стойка регистрации и девушка за стойкой. «Здравствуй, красавица. Номерок можно снять?» Развязно обратился я. «Да, конечно, вам какой?» — улыбнулась девушка. «Лет 25, светловолосая, с правильными чертами лица, одета в поло с логотипом отеля и легкие брюки. А мне любой». Я достал деньги из кармана и сунул назад, оставив одну купюру в руке. «На ваш вкус». Девушка усмехнулась, взяла у меня купюру. 15 ЭКЮ в сутки. Вы как долго планируете у нас быть?» «Честно, не решил еще. Наверное, завтра в город какой поеду. Скучно тут у вас». Я огляделся, опираясь на стойку. «Это сейчас. Вечером в Рогаче соберется народ, там музыка, пиво свежее. Только сегодня привезли от плаца из Порто-Франко». «Расскажите мне о Порто-Франко. Стоит туда ехать или дальше куда перебираться?» — снова спросил я. «Ну, тут пустой номер. Девчонка явно не то, что мне надо». «Не в смысле, что уродина, очень даже так, ничего и в моем вкусе. Даже. Но явно не связано с бандитами. Интересно, куда этот армянин уехал?» «Да я, собственно, сама там не была, постоянно тут. Как 3 месяца назад сама сюда перебралась, так и работаю у Арама». Снова улыбнулась мне девушка и протянула мне брелок с ключами. «Может, покажете мне номер?» Попытался я завязать разговор вновь. «Извините, я сейчас одна на стойке. Поднимаетесь на второй этаж и сразу направо. Номер 21, люкс». «Ну и фиг с тобой, сам найду». Я развернулся и пошел по лестницам. А в гостинице пусто. «Нет переселенцев? Не думаю. Скорее, все подешевле ищут. Тут вон 15 ЭКЮ. А я за 5 вдвоем с вагоном жил». Открыл дверь номера, А ничего, так комфортно. Площадь не очень большая, но красиво. Роскошь, одним словом. Не зря 15 IQ берут. Разбросал вещи, пошел в душ. Так, обедать теперь. Рановато я приехал. Да, собственно, спешить некуда. Надел новую цветастую рубашку из пакета и темные очки. Меня тут узнать может кто? Да только тот парень из полиции, Марк. Но он, я думаю, в рогач не ходит. Даже если и узнает, скажу, что обознался. Ничего страшного. Главное, чтобы тот, для кого весь этот спектакль, клюнул. Вышел в холл, там уже какая-то парочка приехала. Им тоже выписали номер, записали ID и выдали ключ. Подождал терпеливо и спросил: «Девушка, мне машинку куда можно на ночь поставить? А то я бросил прямо тут, у входа». «Ну, отгоните туда, дальше, где разметка», — махнула она рукой. «А то тут Арам, хозяин гостиницы, ставит свою, но он только завтра вернется». «А скажите, ценные вещи в машине не опасно оставлять? Не воруют тут?» — задал я животрепещущий вопрос. «Здесь камеры повсюду. Пока случаев воровства не было. Но вы, если переживаете за груз, можете в номер унести или вот в кладовку». Она показала на дверь за своей спиной. «Тут точно будет в безопасности». «Ну, если камеры, то ладно. Таскать неохота. А не подскажете, сколько тут вот такой планшет стоить может?» Я достал образец и показал девушке. «Я в этом не разбираюсь», — равнодушно сказала она. «Вам бы у Арама проконсультироваться. А вообще дорого стоит. В Порто-Франко можно продать. Тут на базе вряд ли кому-то нужен планшет», — снова улыбнулась мне она. Я поблагодарил девушку и вышел на улицу. «Так, вот она, камера. А я поставлю вон туда, к углу дома, в тенек. Отлично. Коробка передач механическая — моя мечта. Но вот движок бензиновый жрет, наверное, много. Завтра проверю. Пока полный бак залит, волноваться не о чем. Интересно, кто на этой машине дальше ездить будет? Да мне бы самому до Порто-Франко доехать. Так, теперь багажник открыть. Отлично. Куча коробочек в пакетиках, то, что надо. Снова закрыл, включил сигнализацию. Все, теперь врагач. Подмигнул голове на входе в бар. Внутри полумрак, кондиционеры работают и несколько людей в песочной форме. Орденские. Кто-то обедает, кто-то пиво пьет. Посетителей гражданских немного. И молодой армянин за стойкой. «Приветствую, дружище. Мне бы перекусить чего и горло промочить», — обратился я к нему. «Здравствуйте. Присядьте за столик, сейчас официантка подойдет и примет заказ. А пиво могу налить. Вам какого, светлого, темного?» — учтиво спросил он. «Давай светлого», — махнул я рукой и уверенно вытащил кучу банкнот из кармана брюк. «Да вы присаживайтесь, потом рассчитаетесь», — с улыбкой сказал мне бармен. «Да вот наменял тут», — доверительно сообщил я. «Никак не привыкну и курсу вашему тоже». «В банк сказали положить, да я что-то не доверяю банкам». «Налик, оно надежнее». Я отхлебнул из кружки. «То же самое плацевское, что я со Славой вчера пил. Там в Порто-Франко мне даже свежее показалось». «Отличный вкус», — поднял я бокал. Бармен продолжал протирать стойку, не проявляя ко мне интереса. «Ни ко мне, ни к количеству денег у меня в карманах». «А мы терпеливы, мы подождем». Я присел за ближайший к стойке столик. Подошла официантка и приняла заказ. При этом я в манере вагона попросил ее принести лучшее и пообещал чаевые. Вроде сработало, допил пиво и сделал знак бармену, чтобы повторить. «Уф, служба службой, а я так сопьюсь тут». «Итак, что мы имеем? Я прошел как переселенец, у меня новый ID и машина крутая. Куча планшетов Samsung в багажнике, грабь не хочу. Завтра я уезжаю в Порто-Франко. Это надо довести до всех. А базы все-таки реальная дыра. Интересно, как это мы с вагоном тут умудрились в драку влезть? Тут драки, наверное, такая же редкость, как смена президентов России. Мне принесли салат из вонючих водорослей и суп. С аппетитом умял все. Потом дымящееся мясо. Запил еще кружкой пива. Все, пора остановиться. Так и обожраться недолго. Рано еще в баре зависать. Рассчитался с официанткой и отправился в гостиницу. Дальше что? А ничего, пойду отдохну. Прошел, на входе кивнул новой знакомой на рецепции. Все, в номер и спать. Сон все никак не шел. Итак, имеем 4 контакта. На регистрации Зинаида, потом в отеле на стойке девушка, имени ее не знаю, бармен, официантка. Все. Наверное, еще день. Слишком рано для знакомств. Подождем вечера. С этими мыслями я уснул. Проснулся я внезапно. За окном уже стемнело. Тишина. Ну вот. Неужели проспал все? Полез за телефоном и вспомнил, что оставил его отключенным в Гелендвагене, в Порто-Франко. Вскочил, умылся и пошел на выход. Так и все на свете можно проспать. Девушки за стойкой не было. Я позвонил в колокольчик. Из-за двери вдруг вышла уже другая. «Добрый вечер. Извините, имени вашего не знаю», — начал я. «Ксения», — сказала она, подавив зевок. «Ксюша, может, вы в курсе, планшеты почем сдают у вас?» Я показал образец. «Так, кому я еще его не показывал? В очередь всем покажу!» «Точно не скажу. В Порто-Франко езжайте, там принимают», — отозвалась она. Но глаза заблестели заинтересованно. Возможно, самой такой нужен. «Не подскажете, который час? А то я не разбираюсь в местном времени еще». «Половина десятого». Она посмотрела на часы и все же зевнула. «Спасибо. А не подскажете, бар еще работает?» «Конечно, он до утра». И Ксения снова удалилась куда-то в потайную комнату. «Спит там, наверное». Направился в бар, народу не прибавилось, просто вместо орденских форменной одежды сидело несколько довольно разных посетителей. Компания из 4 человек за дальним столиком что-то обсуждала. Семейная пара с 2 детьми ужинала, и несколько одиноких посетителей сидели по разным столам. Все. Не густо. Снова пошел к стойке. «Привет», — опять поприветствовал я бармена в черной рубашке. «Здравствуйте», — также равнодушно отозвался он. «Плесни еще светлого». Тот взял кружку, протер ее и не спеша накачал пиво. «Благодарю». Я отхлебнул чуток. «Слушай, не подскажешь, что тут так уныло, а?» «Надо расшевелить его». Бармен — самое осведомленное лицо. «Так понедельник сегодня, немного народу. Вчера много уехало, а сегодня вот...» И он показал рукой на пустой зал. «Как зовут-то?» — спросил я у бармена. «А то неудобно. Разговариваем вроде, а как звать не знаю». «Тигран», — отозвался тот. «Тигран, а ты сам давно тут?» «Как тут вообще, а?» «Я недавно, полгода всего». «Да так нормально», — пожал Тигран плечами. Говорить он явно не хотел. «Хорошо, зайдем с другой стороны, я достал планшет. Не знаешь, почем тут продать можно это?» «Да тут все просто». Тигран взял в руки и повертел планшет. «Берите цену на той земле и умножайте на 2. Минус комиссионные, получается, в 1,5 раза дороже можно сдать. Но вещь дорогая, не каждый возьмет». Он задумался. «Вам в Порто-Франко надо, тут никто цену не даст». «Да это я уж понял, что тут делать нечего. Завтра поеду в этот Порто-Франко. А плесни-ка мне еще». Я поставил на стойку пустую кружку. Со второй кружкой отсел в сторону и поискал глазами официантку. Не нашел. «На сегодня все. Если я снова буду навязываться, то будет перебор. Наверное, не тот день понедельник. Ладно. Пойду в номер». Ксении за стойкой не было. Поднялся на второй этаж, открыл дверь. «Ну и кто тут кого грабит?» «Да тут всем на все наплевать». Умылся и лег в кровать, но сон не шел. Бывает вот так. Или перебил дневным сном, или просто от волнения. Ну, не выгорит у меня завтра. Ничего страшного, я ничего не теряю. А все идет к тому, что так оно и будет. Понедельник — день тяжелый. Кстати, а в какие дни были предыдущие нападения? Одно воскресенье, другое в четверг и первое в понедельник. То есть одно только выходной день. Выходит так? Логики никакой. И никто у меня ничего не спрашивает. Никто я ни что везу, никуда везу. Странно. Хотя чего тут странного? Наверное, правы эсэсэровцы. Информация от какого-то чиновника уходит. Вон я и деньги менял, и груз описал. А на КПП его не досмотрят? Вряд ли. Как назло, а рамы этого нет. Может дождаться его завтра? Нет. По плану поездка завтра утром, в 10. Так что план менять на ходу нельзя. Для связи у меня радиостанция в машине, но это именно что для экстренной связи. Просто без надобности в эфир выходить нельзя. С такими мыслями я долго не мог заснуть. Возникало желание вскочить, пойти куда-то, показать планшет, раскидать деньги. Но нет, спокойно. Все, что мог, ты сделал. Теперь только спать. С такими мыслями я провалился в тяжелый сон. Снился мне автобус. И в нем куда-то везли красивых девушек. А Слава почему-то бежал за этим автобусом. «Стой, куда же ты?» — крикнул я ему и проснулся. Свет в окне. Утро. Отлично. Посмотрел на часы на стене. 8 утра. 2 часа до выезда. Повалялся немного, потом водные процедуры, спустился на ресепшн. Ксения сидела с недовольным лицом. Наверное, плохо выспалась. «Доброе утро», — поприветствовал ее я. «Доброе утро», — увидел я вымученную улыбку. «Что-то не видно, что оно доброе. Вон какая сидит». «Не подскажете, рогач работает?» «Да, открылся давно», — ответила Ксения и отвернулась. Вышел на улицу, Тигран и официантка курили около дверей. «Привет, едой накормите?» — поздоровался я. Официантка, не докурив, выбросила окурок и последовала за мной. Нарушив традицию, вместо яиц взял овсяную кашу и чашку кофе. «Все. Поехал я в Порто-Франко», — сообщил по секрету я Тиграну. «Удачи», — равнодушно отозвался он. Машина стояла на прежнем месте. Рядом с ней появились еще УАЗ-Патриот, Mitsubishi L200 белого цвета и какой-то китайский пикап. Видно, что народу в гостинице немного, да и на базе в целом. Сегодня вторник. Видимо, переселение в основном в выходные проходит. Поднялся к себе в номер, собрал вещи, особо не спешил, времени еще с запасом, спустился вниз. Ксения по-прежнему сидела на месте. «До свидания, красавица! В Порто-Франко еду. Дыра дырой тут у вас», — сообщил я. Ксения скривилась, но все равно улыбнулась мне дежурной улыбкой. «До свидания», — ответила она все так же равнодушно. Поставил пакет с вещами на пол. Собственно, вещей-то немного. Похлопал по карманам, переложил деньги в карман брюк из пакета, вышел на улицу. Открыл багажник у машины, осмотрел груз. Подкачал колесо. Положил пакет на заднее сиденье. Все. В путь. Не спеша вырулил со стоянки, спросил дорогу у проходящего мужчины в форме, поблагодарил и поехал. Уныло все, серо. Буднично. Ни тебе азарта, ни погони, ни опасной игры на нервах. Вот уже контрольно-пропускной пункт. Очереди нет на выезде. Время 9:52. Остановился, предъявил ID. Попросили открыть багажник. Вышел, открыл. Что везу? Сказал. Все, счастливого пути. Выехал за ворота. А вот на въезд очередь побольше будет. Фуры едут, грузовички, видимо, за грузом из Старого Света. Не спеша встал у обочины, не выходя из машины, достал плитник с заднего сиденья и надел. Шлем не стал, рядом положил, а сверху плитника рубашку накинул. Автомат на сиденье, патрон в патронник, проверил запасные магазины, пистолет прицепил в кобуру на плитник. Опустил козырек у стекла, чтобы меня не особо было разглядеть через лобовое стекло. Но все, в путь. Не спеша разгоняюсь до 60 километров, а машина-то идет не особо резво. Пятый класс брони все-таки. Впереди дорога чистая, сзади вроде увязался кто-то. Opel Frontera зеленый. Стоял за мной в очереди на КПП. Да, стояла какая-то зеленая машина. Точнее, не стояла, а когда я проезжал ворота, подъехала. Может, и он. Держится метрах в 300, ближе не подходит. Возможно, прикрытие мое. Едем дальше. А вот как меня тут можно остановить? Ну, можно обогнать и подрезать. Можно. В этом случае мне или бить, или по тормозам и назад. Хотя бить тоже вариант. Моя машина тяжелая, протараню легковушку мало не покажется. Километров 20 уже проехал. Opel все сзади идет. Машин нет других. Встречные иногда попадаются, но редко. Саванна справа и слева. Трава высокая. Опа! Opel на обгон пошел. Внимание, приготовились. Ничего. Обогнал меня и поехал дальше. Видимо, устал за мной плестись. Там два мужика за рулем были. Посмотрели на меня косо. Ну чего, еду как могу. Снизил скорость до 50. Сзади никого, впереди Opel. Резво так пошел, скоро из виду потеряю. Вот, потерял. За поворотом скрылся. А это что? Патруль впереди. Opel остановили. Хамви стоит. Два бойца в форме патруля. Так, Opel документы показал и дальше поехал. Меня хотят остановить. Патрульный вышел к дороге и смотрит, как я подъезжаю. Снизил скорость до 30 километров. Патрульный поднял руку. Второй автомат направил на меня. Подождите, это на кой меня останавливать? Меня же и так тут ведут. Зачем тут патрульные на дороге? Они же все испортят. Посмотрел в глаза патрульного. Это они. Газу. Брелок. Нажать брелок. На третьей скорости взревел мотор. Я пронесся мимо. Только очередь по машине немного потревожила автомобиль. Клацк, клацк, клацк. Крупного калибра я не видел. Из автомата вдвоем лупят. И Фронтера впереди остановилась. Сбавил скорость и быстрее экстренную связь. Вот тумблер. Внимание всем, кто слышит, Хамви зеленый, в нем несколько патрульных. Открыли по мне огонь. Opel Frontera зеленый, впереди меня. Орал я в микрофон на панели Тойоты. Внезапно Opel Frontera резко развернулся и погнал в сторону Порто-Франко. Внимание, Opel уходит в сторону Порто-Франко. Снова заговорил я в рацию. Посмотрел в зеркало заднего вида. Хамви скрылся за кустами, уходит в саванну. Ну вот, нет. Разворот и за ним. Не уйдешь от меня. Сзади, в той стороне, куда умчался Opel, послышались автоматные очереди. Отлично, первого приняли. Теперь эти. Вот следы. Сюда, в траву, Хамви уехал. Помощи не видать. Уйдут козлы, нельзя их упускать. Столько народу перемочили из-за побрякушек. Отморозки. Резко крутанул рулем и погнал по следу. Вот они, впереди. Через траву чешут. Ага, не ожидали скоты, что я за вами погонюсь? Что, мочить меня собрались? А вот он я, мочите. Удираете? Я внезапно заметил, что говорю это вслух. И прямо в рацию. А тумблер стоит на передачу. Так, тумблер на прием, щелк. Первый, первый, я крылья один. Время подхода 1 минута. Первый, я тяжелый один. Подхожу к месту. Сообщи, где находишься. Зашипела рация. Вот черт, как назло крузак забуксовал. Тяжелая машина-то. Только этого не хватало. А Хамви? И он увяз. Буксует. В болото заехали. Удача. А это не болото. Это ручеек тут течет. За высокой травой и незаметно. И я сижу, и они сели. 100 метров до Хамви. Ну, сидим, ждем. Время на меня играет. Внимание всем, Хамви застрял впереди меня. Как приняли? Переключил тумблер на прием. Отлично, тебя бы еще увидеть, прошипела рация. Внезапно послышался гул подлетающего вертолета. Крылья один, есть визуальный контакт, вижу две машины в траве. Вот это хорошая новость. А у бандитов паника. Один прыгнул в кусты, потом второй. Уходят. «Ну вот вам хрен!» Тоже открыл дверцу и прыгнул вниз. И сразу магазин в сторону противника. Ага, захлопнулись двери. Кто-то не успел выскочить и остался в бронированном салоне. «Теперь не уйдешь, хана тебе!» Хамви как раз стоит задом ко мне. Оба борта мне хорошо видны. А моя Тойота чуть боком, развернула, пока буксовал. Навел калашников на машину бандитов. Вот она впереди, как на ладони. Сменил магазин в автомате. Только бы те двое, что уже выскочили, не обошли с флангов. А так у меня отличная позиция. Дверца Хамви приоткрылась, и я снова дал две короткие очереди. Не попал. Да мне оно и не надо. Мне подержать их. Вертолет уже круг где-то над саванной выписывает. Засек, видимо, тех бегущих. Снизился, что-то орут в мегафон. А вот и кавалерия. Паджеро синий несется по саванне. За ним рейдовый унимок. Паджеро подскочил ко мне и тоже застрял. О, спецагент Демси собственной персоной. В плейте и с автоматом. За ним еще бойцы. В Хамви как минимум один сидит, двое в саванну ушли. Я рукой показал в сторону кустов. Бойцы быстро спешили с унимога, сам он сдал вперед и взял на прицел стоящий Хамви. Послышались короткие команды. Все, моя война закончилась. Я убрал автомат и сел на землю. Спецоперация длилась еще примерно полчаса. Выстрелы периодически раздавались где-то в стороне. Видимо, бандиты пытались уйти дальше вглубь саванны. В итоге двое преступников были взяты живыми. Еще два двухсотых лежали рядом. Еще двоих трехсотых приняли в «Опеле». Потерь у патруля не было. Итого обезврежено шесть участников банды. Демпси уже кого-то экстренно потрошил за унемогом. Я сидел на траве и смотрел в небо. Вертушка еще раз облетела окрестности и скрылась за горизонтом. На базу пошла. Осмотрел свою Тойоту. Внешний вид подпорчен, несколько трещин на заднем стекле и сколы на правом заднем крыле. Сюда пули попали. Сервис, копеечку влетит, а стекла так и оставят. Таких на новой земле не делают. После подцепили машины унемогом и вытащили на твердую почву. Фотографирование, видеозапись и осмотр трупов были завершены. Демпси со своей командой СССР укатил в сторону базы «Россия». Видимо, кого-то принимать поехали. Наверное, вычислили своего предателя. А я стоял около машины и ждал. «Детектив Новиков», — окликнул меня спецагент Джонсон. «Странно, откуда он тут взялся? Не было же его». «А, вон серая их штатная Тойота стоит». Из нее он и вышел. И с ним еще два каких-то незнакомых агента. В разгрузках с автоматами наперевес и в шлемах. На войну люди приехали. Жалко, что опоздали немножко. Все уже закончилось. А вот Джонсон был одет в обычную белую рубашку с коротким рукавом и легкие брюки. На поясе висела кобура с береттой. «Отличная работа, детектив. Мы уж было подумали, что все напрасно, а тут такое». Джонсон подошел, пожал мне руку и расплылся в улыбке. «Мне дальше куда? Штумфу рапорт писать? И на чем мне ехать? Тойоту забираете?» Задал я вопрос и понял, что спросил какую-то глупость. «Так всегда бывает. Вот только что был на грани, должен о чудесном спасении думать, а в голову какие-то бытовые мелочи лезут. Как машину ремонтировать? Что в рапорте писать?» Я механически посмотрел на часы. Опять для рапорта. «Да на этой машине и поезжайте». Джонсон хлопнул по капоту крузера. Потом еще помялся немножко и все-таки решил рассказать мне. «Тут патрульного бывшего взяли. Одного застрелили, второй живой. Уволились полтора месяца назад, где-то Хамви достали, вот и убивали народ. Сейчас их допросят и вам в Порто-Франко передадут». Похоже, не в нашей компетенции дело. Кстати, бывшие коллеги и узнали его. Смена, в которой он работал, операцию проводила. Он специально так подбирал время. Так что внутреннее расследование будет. Джонсон вздохнул и посмотрел на задержанных. Их уже грузили в подъехавший унемог. Бандитские хамви тоже вытащили на дорогу и собирались гнать в сторону базы. «Вы езжайте к себе в управу. Там пусть машину осмотрят, протокол составят. Деньги по описи передадите, отчитаетесь за расходы. И пока свободны. Скорее всего, завтра утром все материалы вашему штумфу направим», — хлопнул меня по плечу Джонсон. Я сел за руль машины, которую уже вытащили из грязи. Только хотел развернуться и ехать, как подбежал патрульный. «Стойте!» — закричал он по-русски. «Я с вами в сопровождении. И один унимок с нами. Мы же из Порто-Франко. А у вас тут что, разные патрули?» — заинтересовался я. «Именно что». Патрульный прыгнул на переднее сиденье и поставил М-ку между ног. «Те, кто выезжает с баз, патрулируют по своему графику и по своему маршруту. А кто из Порто-Франко, те по своему. На этом, похоже, и сыграли бандиты». «Да я знаю этих двоих», — он кивнул в сторону задержанных. «Я же работал с ними. Это наши, бывшие наши». Тут он запнулся. «А ты что, русский?» — повернулся я к патрульному. «Вроде лычки на плечах. Сержант, стало быть. Лет 30 с чем-то, как и мне. Крепкий, спортивный, с расплющенным носом». «Да, почти год тут. Я сам десантник, капитан. В легион хотел устраиваться, а тут подвернулась работа, ну, по контракту». И парень почесал свой перебитый нос. «Вот я и согласился, так тут и оказался. Английский знаю, вон в сержанты произвели», и он показал на лычки. Я кивнул и вырулил на трассу. Следом за мной ехал унемок. Поднажал до 60. «А те двое-то после меня сюда перешли. Тоже, видать, по контракту. В другом взводе они были. Ну так, общались немного. Все же соотечественники. Но странные они какие-то. Ушли потом вот. Говорят, грязная история какая-то там была. У одного девушка на базе работает. Ну, у Арама в гостинице. Знаете, наверное». Сержант так и болтал без умолку. Видимо, хотел выговориться. А может, просто разведдопрос проводил. «А девушку у Арама в гостинице я знал. Ксения. Так вот ты какая, Ксюша, юбочка из плюша». Я кивнул, мол, да, знаю, еще как знаю. «А вы сами спецагент, да?» Снова полез сержант с вопросами. «Слушай, тебя как зовут?» — отозвался наконец я. «Евгений, Женя, будем знакомы?» Патрульный протянул мне руку. «Андрей», — пожал я руку и продолжил. «Так вот, Женя, ты когда-нибудь о режиме секретности слыхал? Ты близкая связь подозреваемых, пытаешься что-то выспрашивать у незнакомого тебе сотрудника. А если я по приезде на тебя рапорт накатаю?» Я сделал строгое лицо и глянул на Женю. Тот вжался в сиденье. «Не боись, не накатаю», — успокоил я сержанта. «Хотя бы потому, что будь ты на самом деле в чем-то замешан, то сейчас бы пытался шлепнуть этих бандитов под любым предлогом, а не трепался бы о знакомстве», — резюмировал я. А, кстати, гениально придумано. На стыке патрулей появляется машина, в которой есть радиостанция, все позывные и радиочастоты. Тем, кто базируется в Порто-Франко, представляются позывными патрульных с базы и наоборот. В любом случае, бандиты невидимы для патруля. Ни для одного, ни для второго. «А хамви у них откуда?» — неожиданно спросил я Женю. «Там Колесников, ну тот, убит который. Водитель был в третьем взводе. И запорол движок у новой машины. Капитан орал на него, сказал, чтобы выкупал машину себе. Ну, тот и выкупил. Где взял деньги, я не знаю. Но движок, видно, восстановил», — грустно поведал Евгений. «Вот теперь все сходилось. Все гениальное просто. Только вот так запросто убивать людей из-за каких-то телефонов? Хотя чему удивляться, в старом свете и за меньшее убивали. А Евгения этого жалко, трясти его точно будут. Может, и уволят для профилактики. Все-таки знал бандитов и общался. Мы подъехали к Порто-Франко, у КПП унемок обогнал меня, подъехал к патрульным на въезде, и старший что-то сказал, показав на мою машину. Мне замахали, чтобы я объезжал очередь и ехал сразу на въезд. «Ну давай, бывай», — кивнул я выходящему из машины сержанту. До свидания. Если что, Садовский Евгений, второй взвод», — сказал он на прощание и побежал к Унемогу. Проехав контроль без очереди, я покатил к своему уже почти родному месту работы. Ворота распахнулись передо мной сразу. Я загнал машину на свободное место на стоянку. «Андрюх!» — Илья выбежал на крыльцо главного входа и махал мне рукой. «Давай быстрее, тебя ждут!» Я спокойно собрал свои вещи и оружие и не спеша пошел к зданию. «Подумаешь, ждут. Подождут». «Пошли бегом к Штумфу, он ждет, не дождется», — потащил меня Илья. «Может, я сначала стволы хоть положу, да в туалет забегу, умоюсь?» Убрал я руку Крамера и пошел на наше рабочее место. Бросил там автомат, шлем и другое имущество. Деньги так и лежали в кармане промокших брюк. Когда из машины выскакивал, в воду плюхнулся. Тем не менее, переодеваться я не стал и уже через 5 минут стоял перед улыбающимся Штумфом. Правда, улыбка была какая-то вынужденная. «Детектив Новиков, вот приказ о вашем назначении на должность. Распишитесь», — протянул мне Штумф бумагу. «Все, как и обещал, я слово держу. СССР вас хвалили, дело завтра нам отдадут. Тут есть еще несколько моментов. Например, места сбыта похищенного. Но это уже детали. А вы сдавайте деньги в кассу, отчитывайтесь и можете быть свободны. Завтра с вас подробный рапорт. Ну и как рапорт напишете, сутки отдыха и премия от ордена», — снова улыбнулся Штумф. «Слушаюсь, сэр». Я встал и вытянулся по стойке смирно. «Можете быть свободны, Новиков. Да, подождите. А вот это занесите в 10-й кабинет в кадры». И он протянул мне приказ о моем назначении, подписанный только что. Я развернулся по-военному и вышел из кабинета. Ну что же, Штумф — человек обязательный, слово держит. Даже, я бы сказал, слишком обязательный. Но это пока идет мне на пользу. Что-то дальше будет. В кабинете номер 10 я застал Джессику и рыжего Билла. Причем Билл посмотрел на меня, как на личного врага. Передал приказ и вышел. Еще мне этих скандалов не хватало. Ну вот ведь были же у меня принципы. Ладно, теперь отчеты. В бухгалтерии потребовали с меня всю сумму. Пришлось выдать из своих. Получил 10 тысяч, отдал 10 тысяч. Чеков-то за гостиницу, за пиво в Рогаче я не брал. Да не берет никогда чеков человек, который свободно тратит свои деньги. Стал бы везде чеки требовать, моментом бы спалился. Для отчета, стало быть, берет. Но это уже мелочи. Деньги-то мне больше для бутафории были нужны. Получается, скатался за свой счет. Ну да невелика потеря. Премию обещали. Прошел на свое рабочее место. Кстати, теперь, наверное, уже не мое. Другой стол и компьютер мне выделят. Я же больше не помощник детектива. И что теперь? Самому писать рапорта? Только этого не хватало. С письмом у меня неважно. Попросил Криса сочинить для Штумфа бумагу. Сочинили вдвоем минут за 40. Это чтобы завтра снова сюда не приезжать. Я так понимаю, завтра тут будут этих тварей допрашивать, бывших патрульных. Так что Штумф меня специально убирает. Не нужно, чтобы меня тут видели. Да и не могу я больше этим делом заниматься. Я теперь свидетель по статусу. Пусть формальность, но капитан дотошен в этих формальностях. Забрал свое оружие и имущество и направился на выход. Уже вечер, кстати, конец рабочего дня. А тут суета. Тойоту осматривают во дворе. Какой-то орденский чиновник приехал и сокрушенно на следы от пуль смотрит, руками трогает. Ну вот так, бывает, мужик. Видимо, ему машина предназначалась. Заодно и проверили на прочность. Все соответствует, бери, отличный товар. Моя машина так и стояла там, где я ее оставил. Зайти перекусить? Чешское кафе? Нет. Надоело по кафе ходить. Снова одно и то же. Домой хочу. Что-то приготовить себе. По дороге заехал в магазин, накупил продуктов. Кстати, деньги-то не резиновые. Вторая неделя пошла моего пребывания тут. Скоро за квартиру платить, а в выходные опять со Славой сходим погулять. С такими мыслями приехал к дому. Машин во дворе не было. Или все уехали, или просто по делам катаются. Поставил на свое обычное место и поднялся к себе. Пакеты с продуктами нес в обеих руках. Снова своя квартира. Точнее, своя съемная квартира. А вот интересно, дорого тут будет стоить купить? Ипотека какая-нибудь есть? Надо будет поинтересоваться. Ну что, начинаем кулинарный поединок. На очереди китайский грибной суп. Весь вечер я колдовал у плиты, а потом сам восхищался своим шедевром. А потом лег спать и быстро уснул. С утра решил пробежаться. На службу не надо, так чем еще заняться? Натянул кроссовки, шорты и футболку, да и выбежал на улицу. До набережной было далеко, поэтому взял курс на окраины. Солнце еще не палило так жарко, встречный ветерок обдувал лицо. Красота! Туда, теперь назад. Километров 5 пробежал не спеша, примерно за 40 минут. А может и за 30. Не засекал. Ну а после контрастный душ и завтрак. Позвонил Илья, поинтересовался, как дела. Напомнил, чтобы я сегодня не появлялся в управлении, тут допрашивают разбойников. Тех самых, с дорожных разбоев. Дело нам передали. Они с Крисом как раз будут заниматься. Сообщил, что мне выделили новое рабочее место, но не определили напарника. И еще сказал, что меня поставили в график дежурств, и в эту субботу я заступаю впервые на дежурство. После завтрака решил пойти на пляж. А то вон какой бледный, не загораю совсем. Поехал туда же, на набережную. Народу было немного. Повалялся, искупался несколько раз и понял, что сгораю. Быстро собрался и уехал. Дальше куда? Позвонил Славе. Договорились пообедать в Бьерхале. Приехал я раньше обычного. Даже свободные места на парковке были. Воткнул свой Гелендваген между Нивой и каким-то китайцем. Кстати, а не продать ли мне машину и не купить квартиру? Узнаю у Славы, как тут с ценами на жилье. В зале как раз обед, почти все столы заняты. Поздоровался с Оксаной, которая и проводила меня за свободный столик у окна. «Привет, как дела?» — бросил я дежурную фразу. «Привет, да все хорошо. Вот, Слава к себе в клуб зовет. Вроде бы и хочется, и колется. Тут как-то привычнее, а там не пойми, что еще. С другой стороны, если не пойду, так он там постоянно с бабами будет. А так вроде как под присмотром», — поделилась Оксана со мной своими переживаниями. Я участливо закивал. Он как раз сейчас приедет. Пообедать вместе договорились. Оксана дала мне меню и убежала обслуживать очередного клиента. Минут через 10, когда я уже заскучал, вошел Слава. Вид у него был какой-то замученный. Я помахал рукой. «Здоров», — потянул я руку, привстав со стула. «Привет», — пожал руку Слава. «Ты что такой?» «Да блин, весь в делах, заботах, с клубом этим. Бригаду нанял, работают. То краску привези, то мебель закажи, даже выпить некогда», — пожаловался Слава. «Ну да, выпить некогда, это серьезно. Вместе сделали заказ. Причем Слава даже пива не взял, как и я. Бутылку минералки. Вот что работа с людьми делает». «Когда открываться планируешь?» — спросил я Славу. «Да как все готово будет. Делов еще недели на полторы. Заявку подал на персонал, вот как привезу, так сразу и откроюсь. Слав, тут такое дело, если машину продать и квартиру купить, реально?» Я взял кусок хлеба со стола и отправил в рот. «Ну, смотри», — начал Слава. «Квартира тут в престижном районе от 30 000. Попроще район, за 20 можно подобрать. Твоя машина примерно 15 000 может стоить. И то вряд ли. Довольно специфическая машина. Покупатель будет, но...» «Понимаю, еще и другую себе подбирать, но я прикину. Не напомнишь, где тут авторынок?» «На западной окраине, перед КПП, на въезд в город. Ну, ты же проезжал там наверняка. Стоянка большая. Там продают и покупают машины. Скатайся, приценись. Смотри, каких я баб заказал. Слава заметил, что Оксаны нет в зале, и начал листать фотографии в телефоне у меня под носом. «Красивые. А как ты это сделал?» Я взял у Славы телефон и полистал сам. Блондинки, брюнетки, профессиональные фотографии танцовщиц. В костюмах, в декорациях. Подаешь заявку, платишь там немного, тебе высылают резюме. Ты выбираешь и ждешь как раз примерно 2 недели. Охотно стал пояснять мне Слава. «А откуда их везут? Из России?» — заинтересовался я. «Нет, эти с Украины. Из России что-то в последнее время переселенцев меньше. Мне пояснили, что из Восточной Европы, из бывшего СССР, проще намного привезти. Вот я хохлушек и выбрал. А что, красивые, без комплексов? То, что нужно. Тут к нам направилась Оксана, и Слава запнулся, забрав у меня сотовый. После обеда попрощались и договорились снова собраться в выходные пивка попить. «Только без румын», — предупредил я сразу. «Это как пойдет», — подмигнул Слава и умотал на свою стройку. А я решил скататься на авторынок, прикинуть стоимость своей машины. А то действительно слишком большой контраст между машиной и владельцем. Не дай бог еще сломается. И расход топлива просто космический. Разорит меня эта тачка. Попетляв немного по западной окраине Порто-Франко, нашел эту стоянку. Заборы, много машин стоят вдоль него. А чуть в отдалении бокса. Сразу подбежал средних лет мужчина, полноватый в комбинезоне. «Продавать машину хотите?» «Ну да, прицениться бы», — опустил я боковое стекло. «Тогда давай вон в те боксы, там посмотрим, оценим». И мужчина указал рукой в сторону открытого гаража. Я заехал в ворота, заглушил машину и отошел в сторону. Рабочие полезли под капот, потом стали смотреть кузов, не спеша прошелся по стоянке. «А вот то, что мне нужно». «Паджеро Спорт» в старом кузове синего цвета. Дизельный на механике. Простая и надежная, рамная. Не удержался, сел за руль. В салоне все просто, повернул ключи в замке. 155 тысяч пробег, ни о чем. Посмотрел кузов. Ну да, вон крыло крашено и дверца менена. Но для «Паджеро» это мелочи. Это не «Гелендваген» для понтов. Это рабочая лошадка. «Понравилась машина?» — спросил непонятно откуда взявшийся мужчина, лет 50 в светлой рубашке и синих джинсах. «Не то чтобы очень, но, в принципе, узнать, сколько она стоит, я не прочь», — усмехнулся я, вылезая из машины. «Этим менеджерам по продажам только дай понять, что автомобиль нравится, сразу привяжутся. Ваш Гелендваген мы осмотрели, все нормально, но уж больно специфическая машина, продать трудно будет». 10 тысяч мы вам сразу за нее дадим. Это большие деньги. А если решите заменить на Паджеро?» Агент хлопнул рукой по синему капоту. 7 тысяч с нас и по рукам». «Спасибо, я подумаю. Но 10 тысяч маловато будет», — отказался я. «Паджеро, стало быть, за 3 отдают». «Можно бы взять». «Думаете, предложение хорошее». Вряд ли вы найдете в Порто-Франко придурка, который вам даст за Гелендваген больше 11 тысяч, усмехнулся мужчина. «Будем искать», — буркнул я по-русски, забирая ключи от машины и выгоняя ее из бокса. Никто за мной не побежал и не стал предлагать более выгодную цену. «Если продам, заеду за Паджеро. 3 тысячи, говорите, цена», — крикнул я в окно. «Да, 3 тысячи». «Но я вам советую поторопиться с покупкой, такие машины долго не стоят». «Сегодня же к вечеру, ну, край завтра, ее тут не будет», — равнодушно бросил мне один из рабочих в комбинезоне. А он, пожалуй, прав, Паджеро старой версии более ликвидная машина в этих краях, чем мой Мерин. Минимум наворотов, отличная проходимость, дизельный двигатель — то, что надо. Может развернуться и согласиться? Нет, гордость не позволит. Буду искать придурка, кто возьмет за 15. Вот только где бы этого придурка найти? Объявление дать? Пока даю, уйдет Паджеро. Ну и ладно, этот Митсубиси уйдет, китайцы какого возьму? Да, кстати, куда бы в выходные со Славой сходить? Он же снова к румынам потащит. А заеду-ка я в этот ирландский клуб. Вдруг там опять выходные бои будут? Культурно проведем вечер, попивая эль. Вот так с мыслями о Паджеро Спорт я приехал к клубу, с которого начиналась моя жизнь в Порто-Франко. Афиши висели, только на них были намалеваны танцовщицы. Видимо, боев в эти выходные не будет. Ну что же, можно предложить Славе сходить посмотреть, как организованы шоу у конкурентов. Танцы-шманцы. Припарковался у входа и решил зайти. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. «Привет, чувак! Как жизнь, чувак! Бу-бу-бу!» Я обернулся и увидел Полли. «О, здорово, Полли! Что, бои больше не проводишь?» Пожал я протянутую татуированную руку. «Бои, бои, через неделю. Хочешь подраться, чувак?» «Продай ар, чувак!» Снова затараторил Полли. «Чего продать, не понял я?» «Я старушку убил, чувак, прикинь, продай тачку!» Полли тыкнул пальцем в Гелендваген. «Кого, Полли, ты кил?» — переспросил я. «Ну, свою старушку, братан. Вдребезги, мать его, убил. Бухой был приятель». И дальше снова что-то непонятное. Мои познания в английском здорово выросли, но, видимо, еще не настолько, чтобы я смог понимать Полли. А он обошел мою машину, залез в салон, потом открыл багажник, бесцеремонно уселся за руль. «Давай, чувак, десятку сразу даю», — полез с Полли за деньгами в карман. «Ну, все логично. Убил старушку, получил деньги. Полли убил старушку». «А, наверное, он свою машину разбил старую. Дошло до меня, наконец». «Нет, Полли, 15 000», — покачал я головой. «Что?» — переспросил Полли. «За этот унитаз на колесах 15? Мать его, 1000?» «Полли, я, мать его, только что оценивал машину на стоянке. И там мне сразу же давали за нее 13 000. 13, мать его, вонючих, 1000!» Подражая Полли, начал блефовать я. «Чувак, ты гонишь. Ей цена максимум 12, мать его, 1000!» С сомнением произнес Полли. «Окей, поехали со мной. Я ее отдаю за 13, и ты мне даешь 3 билета на бои бесплатно. А вот тебе ее там на стоянке отдадут уже за 16, начал давить я, как хороший продаван. Машина Полли понравилась. И деньги у него явно были. Клуб процветал. «Хорошо, парень, я дам, мать его, 13, выдал, наконец, Полли. «Нет, 13 мне давали полчаса назад. И я отказался. 14, мать его, и по рукам. Чую, придурок, который купит Гелендваген, уже нашелся. Я впал в азарт. «Окей, парень, 13,5 и по рукам. И то только из уважения, чувак. Ты меня выручил тогда. Спас вечер, мать его», — выдал после некоторого раздумья Полли. «Давай, только деньги сразу», — согласился я. Полли сбегал в клуб и тут же вернулся. Я пересчитал. Ровно 13,5 тысяч. Забрал из тайника Макаров и сунул за пояс. Плетник с автоматом еще вчера отнес в дом, а больше ничего моего в машине не было. Поехали, оформили сделку за 20 минут. После Полли укатил, довольный покупкой и врубив на полную какую-то зверскую музыку. А я поймал такси и помчался на стоянку. Только бы не купили Паджеро. Домчались за 5 минут. Вот он, родной, стоит. Расплатившись с таксистом, я быстрым шагом потопал к желанной машине. Тут же возник передо мной тот самый продавец. Видимо, хозяин стоянки. «Беру», — ткнул я в Паджеро. «Сэр, вы нашли свободные деньги?» — вежливо поинтересовался мужчина. «Нет, я нашел придурка, который взял Гелендваген за 13,5 тысяч», — подмигнул ему я. Прокатившись на машине, отсчитав 3 000 и оформив покупку, я, довольный, поехал в банк. Хватит транжирить средства, буду на квартиру копить. Первый взнос в размере 10,5 тысяч уже есть. Вот так продуктивно провел я сегодня день. А теперь покататься на Паджеро. Куда бы поехать? А поеду-ка к Славе в клуб. Посмотрю, как ремонт продвигается. Достал телефон и набрал номер. «Слав, это снова я. Слушай, я машину продал. Ну да, свою. Давай подъеду к тебе, новую покажу. Заодно твой клуб оценю. Куда ехать?» «Окей, скоро буду». Минут через 10 я уже парковался около будущего процветающего клуба «Живая роза». Места парковочные пока пустовали, я встал в гордом одиночестве рядом с китайской «Фронтерой». Обшарпанная дверь оказалась не запертой. Запах краски резко ударил в нос, как только я перешел порог клуба. Слава был в зале, как раз электрик вешал лампочки. «Ух ты, тут прямо дворец!» — восхитился я. «Ну, пока еще не совсем, но скоро будет похоже». И Слава показал на расписанные винным цветом столики вокруг сцены. «Ну что, стильно, модно. Я думаю, клиенты оценят». «Пошли, тачку покажу», — позвал я Славу. Мы вышли на улицу, и я встал около Паджеро. «Ну как?» — открыл я замок на машине. «Да нормально. Гелик-то почем взяли?» Слава вытер руки друг от друга и глотнул свежего воздуха. И правда, в клубе сильно пахло краской. 13 500, с гордостью сообщил я. «Продешевил», — покачал головой Слава. Я махнул рукой. «Да все, продал и забыл. Зато на этой хоть куда. Вон, хоть на охоту. Ты бывал тут на охоте?» «Нет», — Слава задумался. «Ну вот, поехали в субботу. Я в пятницу дежурю, а в субботу свободный. Как раз и машину обкатаем. Да и тебе развеяться полезно. Вон какой зеленый от своей краски стал». Я показал Славе его лицо в боковом зеркале машины. «А знаешь, поехали. У меня идея была голову рогача в клубе поставить. Типа наставил рогов рогачу, ну или рогатого супруга, чтобы символизировал. Как идея?» — осенило вдруг Славу. «Да нормально. Только главное целую голову привести. В сердце попасть». «Ты как стреляешь?» — посмотрел я на Славу. «Ну, в рогача-то точно не промажу», — гордо заявил он. «Договорились, в пятницу созвониться, а в субботу утром на охоту». Проехался еще по городу чуть-чуть, заехал на заправку, а расход-то 12 литров, не больше. И цены на солярку ниже, чем на 95-й. Доволен я машиной, нечего сказать. Удачно сегодня день прошел.